Вадим сидел за не совсем прибранным вчерашним столом и опохмелялся. Делал он это как-то томно и камерно, словно находясь где-то в ресторанном баре, прислушиваясь к музыке, которая доносилась из новомодной магнитолы. Вид у него был какой-то нелепый. Все разговоры вокруг, шушуканье и передвижение его совершенно не трогали. Глядя на него, можно было подумать, что в нынешней ситуации с него что вода с гуся. Сидит себе и снова водочку попивает. Но где-то глубоко в душе, конечно же, поскрябывало, поднывало. Алексей едва поздоровался с ним. Тот что-то в ответ промычал. Потом поздоровался с Федором и Оксаной, которые завтракали, не отрываясь от телевизора. Те даже не повернули в сторону Алексея головы. Утро после случившегося бурного вечера давило на всех своей безысходностью и туманными ожиданиями. Все были озабочены своими мыслями и переживаниями и старались о случившемся не говорить. Тем временем, как и обещались, приехали вчерашние гости, крестная, ее сестра, их дети. Пришли знакомые ребята Федора и Оксаны. Все сочувствующие вполголоса переговаривались, словно на похоронах. Потом стали помогать в разборе сгоревшей бани. Дружно, играючи, даже с каким-то азартом. Словно все, что с ними происходило, была некая забавная игра, а не жизнь. Алексей позавтракав, уже собравшийся, шел к своим «Жигулям», когда неожиданно повстречался с Зинаидой Леонидовной. Они, нехотя поздоровавшись, стали уже было расходиться, когда Алексей вдруг сказал: «Ну, вы-то, Зинаида Леонидовна, поняли, что вчера произошло?» Пожилая женщина, умудренная житейскими перипетиями, невзгодами и тревогами своей одинокой жизни, как-то вяло посмотрела на Алексея и совершенно отстраненно, без малейшего чувства раскаяния и осознания происходившего вокруг, сейчас, в этом месте земли, спокойно сказала: «А что произошло? Баня сгорела. И все? А что еще было?» На этот вопрос Алексей не стал отвечать, видя, что его точно здесь, кажется, не понимают. Он ведь как в тайне своего сердца рассуждал, что это страшное для многих происшествие потрясет людей, заставит их задуматься над своей жизнью, своими душевными движениями, своими сердечными позывами, над состоянием своей совести, что для всех это будет неким знаком свыше, который заставит призадуматься над всей их жизнью, над жизнью вообще, сделать какие-то выводы и, в конце концов, осознав, раскаяться в содеянном. Искренне, истово, без малейшей тени на оправдание, с плачем сердечным, с мольбой на устах о помощи свыше помилования их греховного состояния и падшего жизненного духа, чтобы очиститься и пойти новой прямой дорогой, ведущей только ко Христу и только к Нему, но никак не в сторону, в какие-то иные, непроходимые, гиблые дебри, в которые засасывает человека все мирское, бренное, суетное. И кажется, что ни конца, ни края этому кривому пути не видно. Но в глазах этой пожилой женщины, давеча говорившей о поездках по святым источникам, к разным батюшкам, сокрытым в монастырях от глаз мирских, ко многим русским святыням, рассуждавшей о дороговизне церковных обрядов и таинств, о пользе того или иного маслица, взятого от мощей преподобных и святых, о сорокаустах и пользе молитв, кому в какой день и от чего молиться. Алексей так ничего, о чем сейчас сокровенно думал, не прочел. Более того, он лишь увидел одну тоску и пустоту. «Вы бы, Зинаида Леонидовна, чем тут разборки на пепелище устраивать? Лучше вместе с вашей сестрой убедили бы всех остальных пойти в храм и помолиться. Для души-то это лучше, чем в обугленных головешках сейчас ковыряться. Без этого же и работа не работа». «Что вы говорите такое? Меня разве кто здесь послушает?» — вдруг отрешенно ответила Зинаида Леонидовна. «А вы постарайтесь. Вчера же вас, молодежь на пожаре, слушалась?» «То вчера было». Она тихо, будто бы простонала и добавила: «А сегодня им уже никто не указ. И потом, надо ли им это? Вы же умный человек. Сами посудите». И тут же поспешила к работавшим уже вовсю вчерашним гостям дня рождения Федора. Появление Марии, старшей дочери Ирины Трофимовны, не вызвало ни у кого особенных эмоций. Лишь мать осмотрела ее с ног до головы, словно врач, и начальствующая заявила: «Что-то давно тебя не было видно». Мария среагировала молча. Просто не хотела в эти минуты связываться с материнской желчью. Потом увидала как-то особняком держащегося возле своей машины Алексея и все поняла, что здесь произошло помимо пожара, что-то аморальное, ничуть не лучше ее поступков. Впрочем, вдаваться в детали ей не хотелось. Она решила собрать оставшиеся вещи и так же незаметно, как появилась, исчезнуть. «Приветик!» — улыбаясь, она первая подошла к Алексею. «Привет!» — спокойно и отстраненно ответил тот. «Уезжаете?» «Как видишь. Мать попросила». «А ты как догадалась?» — удивился Алексей ее внезапной проницательности. «А чего здесь догадываться? Она же всех готова разогнать и набрать новых родственников. Лишь бы было, как она хочет». «Ну, уж это ты чересчур». Мария достала сигарету и демонстративно, чтобы видели все, закурила. Заметившая из окна Ирина Трофимовна только молча покачала головой, держа перед собой миску с салатом и страстно доедая вчерашние остатки. «Нисколечко», — выдыхала клубы дыма Мария. «Просто мы разошлись с твоей матерью в некоторых понятиях, и даже не от того, что произошло, а вообще. Мы совершенно не ругались». «Так им и надо!» — вдруг зло, тихо и хлестко произнесла Мария. «Зачем ты так?» Алексей захлопнул капот, проверив уровень масла и наличие тосола. Потом подошел к дверке от водителя и, садясь в салон, добавил: «Ее, наверное, надо сейчас пожалеть, по-человечески понять и пожалеть. Вот вы, дядь Леш, и жалеете, а с меня довольно». Она сейчас сказала это так, словно между ними не было никаких прошлых обид и недопонимания. Алексею неожиданно показалось, что его племянница даже забыла про все то, что произошло между ними совсем недавно перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. «Ты что надумала дальше делать? С матерью не говорила?» «А чего мне с ней говорить? У меня уже все документы в колледже в Кашине. Сейчас соберу кое-какие вещицы и чао-какао». «Ты так точно решила?» «Да», — вдруг спокойно и твердо произнесла Мария. «Ну что ж», — задумался Алексей и ничего более не сказал. Они простились молча, не говоря друг другу ни слова, как и в прошлый раз. Казалось, что им просто нечего было добавить к тому пережитому, переговоренному, что уже было между ними и всеми остальными Перегудинами. Никто из них не хотел волошить сейчас рвущееся наружу прошлое, цепляющееся своими острыми когтями, словно черная кошка, за карниз, чтобы не сорваться вниз, куда-то в неизвестную пропасть. И так было довольно страданий и родственных надрывных переживаний. Алексей после этого разговора уехал в Опалиху. Мария, как и обещала Алексею, собрав некоторые вещи, также покинула этот дом. Отец Иннокентий о пожаре узнал от Ирины, которая позвонила ему ранним утром. Словно уже более не могла держать в себе эту горечь, обиду и даже чувство некоторой тошноты, которая подкатила к ее горлу и не давала свободно дышать и жить. С этим надо было что-то делать. Вот и решила поплакаться брату. Отец Иннокентий выслушал сестру по телефону, не перебивая. Для него это известие стало так же, как и для многих родственников и знакомых, неожиданностью. Впрочем, где-то в тайне души он, конечно же, догадывался, что так просто такие вещи не случаются. И хотя, как он считал, на все Божья воля, однако сразу об этом не решился говорить Ирине, дабы до конца не ввергать ее, как ему показалось, и в до того безумные скорби, которыми она теперь была переполнена, даже с избытком. Надо было как-то ее приободрить, вселить в нее иные добрые и светлые чувства. Он дождался, когда Ирина сполна выговорилась, и сказал: «Что мне сейчас тебе говорить? Ты и так все понимаешь». Он пытался издалека прикоснуться к ее боли, чтобы она обо всем сама догадалась, и приняла его слова как долгожданный знак утешения и помощи. «Что бы я сейчас тебе ни сказал, все не покроет твоего нынешнего состояния. Моли Бога, что все живы и здоровы, и на этом уже неплохо». «Тебе хорошо так говорить». Ирина по-прежнему находилась на волне обиды и горечи. «Ну почему со мной все это произошло? Ведь я так старалась. Так старалась, чтобы всем было хорошо, чтобы все были довольны, всем было интересно и приятно. Кеша, ну скажи, что это так. Разве я не права?» «Да-да, все это так, Иришка». Не знал, чем ее успокоить отец Иннокентий. «Только мы, люди, все воспринимаем по-своему, а Господь судит иначе. Пойми, ведь это так просто. В этом ничего нет сложного. Если бы все зависело только от нас, то, наверное, мы бы жили совсем в другом мире, где не было бы печали и страданий, всего прочего. А ведь мы живем совершенно в другом. Тебе рассуждать легко. Ты священник». Оправдывала для себя его такое спокойствие в отношении всего того, что с ней сейчас происходило. «Знаешь, как соседи радуются моему горю». «Не бери это в голову. Все не так, Ира. Это тебе только кажется». Отец Иннокентий пытался подойти к ней с другой стороны. «Теперь о нас, грешных священниках. Ира, поверь, какая разница, священник, мирянин или монах? Господь судит всех по своим законам, а они объективны для всех, невзирая на какие звания, ранги или положения». Отец Иннокентий хотел здесь вспомнить евангельскую притчу о богатом юноше, но посчитал, что тогда сестра поймет его точно так, как понимала бы, если бы сейчас они находились в другой обстановке, стояли друг против друга. Он на амвоне с проповедью, а она с благоговением слушая и внимая каждому его слову. Но они в эти минуты были не в церкви, а разговаривали по телефону. И надо было ему постараться подобрать такие слова, такие выражения, которые бы оказались сильнее евангельского слова. Но что могло быть вообще сильнее слов завета Христова, отец Иннокентий не знал. Он, конечно, помнил еще с семинарских лет по истории, что когда-то древние христианские отцы первых апостольских лет находили такие слова, обращаясь к пастве, по которым слепые прозревали, хромые начинали ходить, мертвые восставали с одра. Но то были те былинные времена, канувшие навсегда в лету. А как же сейчас надо было вести себя и что говорить, чтобы хоть как-то утешить в данной ситуации свою родную сестру? Он просто не знал. Тогда, не находя тех единственных сакральных слов, он вдруг внутренне сильно помолился и совершенно спокойно сказал: «Все будет хорошо, Ира, поверь, все пройдет». Такая кажущаяся простота в этих совершенно обыкновенных, нейтральных словах могла показаться кому угодно никчемными стараниями. Но только не Ирине. Она неожиданно для себя как-то внезапно сосредоточилась. Потом, не поверив своим ушам, переспросила: «Правда?» «Ну, конечно же», — обрадовался отец Иннокентий. И для пущей уверенности сестры добавил: «Я тебе обещаю». Неведомо, какими силами и тайнами, но Ирина Трофимовна после этого разговора действительно успокоилась. Ее даже посетило давно забытое чувство равнодушия, которое никогда не было свойственно ее натуре. Между тем, на следующий день в дом Ирины Трофимовны нагрянули вначале сотрудник МЧС с уже заготовленным протоколом, а затем и следователь, майор Земцов. Ирина даже насторожилась, ведь они районного следователя не вызывали, а он, видите ли, сам соизволил прийти, да еще, как всегда, со своими странными вопросами. «А может быть, вы все-таки кого-то подозреваете?» «Товарищ майор», — Ирина уже в свою очередь успокаивала подозрительного и разволновавшегося непонятно от чего Земцова. «Но ведь МЧСник все четко выяснил и записал в протоколе. Самовозгорание из-за неправильной топки печки, где у нас камни размещались. Перетопили, одним словом, вот и все». «Значит, вы уверены, что это просто случай? Стечение обстоятельств?» «Конечно». «А те, кто топил, не могли вам такое устроить? Ну, например, как в отместку? Или по другим каким-то корыстным побуждениям?» «Что вы, никоим образом. Все эти люди наши проверенные. Так что просто несчастный случай. И даже не стоит никаких протоколов составлять. Нам, например, это ни к чему». «Ладненько», — вдруг быстро согласился майор Земцов, уже было мысленно намеревавшийся открыть уголовное дело о поджоге. Потом еще раз для вида осмотрел место происшествия, что-то чиркнул в свой блокнот и уехал. «Странно», — подумала Ирина, провожая взглядом милицейскую машину. «Мы его не вызывали, а он уже тут как тут. Откуда такое повышенное внимание к нашему семейству?» Вдруг словно яркая редкая молния осенила ее мысль на фоне еще чернеющих переживаний. Но тут же исчезла, будто и вовсе не появлялась. Слишком и так все было осложнено в сознании хозяйки этого дома и фирмы, чтобы задумываться о таких мелочах. Ирина даже успела в те дни благополучно и тихо, без особых переживаний, позабыть о приезде и поспешном уезде своей старшей дочери. Так в ней все ныло и отходило от болящих, томительных переживаний, что более не хватало сил со всем этим совладать. А ведь надо было еще как-то работать и жить. Вот и старалась пропускать все мимо сознания, в том числе и родственные перипетии, к которым относились ее личные отношения с Алексеем. После того дня Алексей, будучи в родительском доме, погрузился в раздумья. Пережитое за лето наталкивало на такие мысли. Алексей всеми потаенными струнами своей души знал, что история Христа, пришедшего в этот мир в смирении и уничижении, еще не закончена. Мало того, она продолжается какими-то совершенно искаженными, противоречивыми путями, ведомыми только одному Творцу. С другой стороны, Алексей понимал, что ему надо всех и все простить, особенно то, что с ним произошло в доме сестры. Но дело обстояло так, что он совершенно не знал, как и какими способами это сделать. Мысленно он не раз прокручивал эти сцены, представлял все это почти что наяву, но бессилен был хотя бы часть того, что он себе воображал, применить на практике. То есть в том измерении, в тех деталях, о которых потом не раз напоминала ему Ирина. Она через какое-то время стала высказывать ему идею, заключающую в себе то, что Алексей, оказывается, неожиданно для него, сам должен был попросить прощения у всех тех, кого он обидел своим поведением на пожаре, и после него. Она предъявляла ему претензии по поводу его якобы смеха в тот момент, когда все бросились страстно и, не жалея себя, тушить пожарище, а он, видите ли, стоял и смеялся над всем этим. Хотя сам Алексей подобные обвинения в свой адрес со стороны сестры всячески отвергал. Поэтому и не понимал, за что ему просить прощения у других. Таким образом, то противоречие, сложившееся от того, что ему якобы самому надо было просить прощения и получать его от других, наталкивалось на его внутреннюю идею собственного прощения всех и всего. Такой душевный мысленный расклад мучил его и томил рассудок. Ему казалось, что еще немного, и он не выдержит этой страшной пытки. Именно в эти часы к нему и явилась мысль о незаконченности истории Христа, явившегося первый раз на земле людям в абсолютном смирении и уничижении. Теперь ему казалось, что для того, чтобы наступить на горло собственной песни, то есть собственной гордыни, а не собственного личностного «я», ему необходимо было внутри себя через что-то переступить. Но как это сделать, не причинив себе боли? Об этом он только мог догадываться. Все на этот счет абстрактные размышления и представления меркли по отношению к реальному воплощению обдумываемого. Казалось, что нет той силы и энергии, которая способна сокрушить внутреннее сопротивление. Душевные переживания Алексея так бы никогда и не кончились, если бы к нему на ум не пришло понимание того, что надо каким-то образом смело утвердиться в идее второго пришествия Христа. Он не раз читал и до этого, что обязательно наступит та эра, та живая история, когда Спаситель придет в славе и обязательно с воинством ангелов, которые сокрушат последние очаги земного беззакония. Таким образом, наступит та эра всеобщей правды, когда человек и человечество, поправ греховное начало, устремится к духовному совершенствованию не на бумаге, не в мыслях и словах, а в ежедневном поступательном движении к Богу. Каждый поступок, каждое душевное движение будет сопровождено покаянным плачем о своих грехах. Это будет являться той абсолютной правдой, благодаря которой мир начнет спасаться. Без этого все размышления и рассуждения о человеческой и земной красоте, о некой культуре духа и мыслей, так и останутся не более чем прелестными идеями. Погрузившись мысленно в такие откровения, теперь Алексей искал лишь благословенного случая применить эту идею на практике.